печатал их как свои. Эти времена миновали. С тех пор прошло 2 недели, и школа казалась ей далеко-далеко. В такой дали, в которую ей больше никогда не добраться, даже если она когда-нибудь и вернется в комнату со стенами, окрашенными в спокойный тон, на котором смотрится картина. Квинни отбросила все эти наплывающие мысли, потому что судья велел Рунцельману привести Джо Кинга. Она слышала, как Рунцельман покинул здание суда. Несколько минут спустя снова отворилась дверь дома, и она услышала тяжелые шаги, за которыми ей уже было не различить других, легких. Шаги приблизились, двери отворились, и огромный полицейский вошел в комнату, ведя за руку Джо Кинга. За ним вошел с пистолетом в руке второй полицейский, поменьше ростом. Рунцельман затворил дверь и дважды повернул ключ в замке. Он остановился слева от арестованного, полицейский с пистолетом в руке позади. «Что случилось?» — спросил старый судья. Он опасался упреков, если в присутствии девушки произойдет что-нибудь, нарушающее должный порядок. «Молодчик в плохом настроении. Больше ничего. Пока ничего». Квинни посмотрела на Стоунхорна. Она хотела встретиться с ним взглядом, и он не уклонился, но выражение его лица было отсутствующим. «Джо Кинг!» — начал судья резким голосом, который уже однажды поразил Эда Крейзи Игла. «Где ты был ночью во время грозы?» «Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Откуда у тебя серебряная цепочка, которую Гарольд носил на шее?» «Я ее нашел». «Мы знаем гораздо больше, чем ты думаешь. Для тебя же лучше признаться». На лице обвиняемого проскользнула улыбка. Относилась она к судье или была связана с предстоящим допросом Квинни, кто знает. Джо Кингу была известна тактика судебного допроса. «Что это тебе пришло в голову приветствовать мисс Халкет на улице, как свою знакомую?» «Мы раньше учились в одной школе. И ты приветствуешь всех бывших учеников этой школы?» «Хотел бы, но это превышает возможности моей памяти». «Это превышает возможности твоей памяти?» «Yes». «Ты уже был последствием. Тебя не раз приходилось арестовывать, и, кажется, тюрьма тебя ничему не научила». «Я всегда был плохим учеником. Ну, мне уже надоело, что мальчишка и бандит так нагло отвечают. Ты понял это?» «Yes». Стоунхорн произнес это «yes», точно отрезал. Старый судья был сердит на самого себя. Он рассчитывал получить кое-что от допроса Джо Кинга в присутствии девушки, и ничего не получалось. Джо сохранял полное самообладание и играл словами, как кольтом, в привычной руке. «Ты, кажется, примирился с тем, что будешь осужден как убийца. Ты ведь достаточно умен и знаешь, что отказ давать показания не опровергает косвенных улик. Дважды ты разыгрывал подобную комедию, и вот ты в третий раз в суде». Стоунхорн молчал. Он отлично понимал, что судья всерьез взялся за дело и может выполнить свою угрозу. Правда, Гарольд Бут не был найден среди убитых, и косвенные улики слабы, но все-таки теперь все настроены против Джо Кинга. Точина все еще продолжала смотреть на Джо Кинга. И когда он обернулся, он не мог не встретиться с ее взглядом. Он прочитал в нем одобрение. Судья заметил это. «Вы хотите что-нибудь сказать?» — обратился он к Квинни. «Что-нибудь, что может прояснить дело? Вы знаете, куда направился Джо Кинг, когда вы отъехали на своем автомобиле?» «В эту ночь он был со мною». «С тобой? Где?» Старому судье пришлось собрать все свое самообладание, чтобы продолжать спокойно задавать вопросы.